Глава 20. Перед глазами через шторку я видела лишь мужской силуэт. Сглотнула, сделав неуверенный шаг вперед, и на несколько секунд зажмурилась. Сердце грохотало, отстукивая на ребрах шебутной ритм, а руки тряслись, ведь я делала то, к чему одновременно лежала душа, но противилась совесть. Шум воды не утихал. Напев, который издавал Марат, усиливался, и я открыла глаза, протянула руку и медленно потянула шторку справа налево. Сначала моему взору предстали мощные мужские ягодицы, такие же накачанные, какими я их запомнила. По мере движения занавески взгляд скользил по бедрам вверх к косым мышцам живота, массивным дельтовидным и бицепсам. Не смогла опустить глаза вниз, но даже так смутно видела очертания достоинства, прижавшегося к низу живота. Внушительного такого, так изудела посмотреть, но я не могла перебороть собственную стеснительность. Тело мое задрожало, вся я затрепетала и часто задышала, словно задыхаясь от непрекращающейся и усиливающейся дрожи. В голову будто ударило от мощного притока крови, горячие щеки потеплели сильнее, а я не могла сдвинуться с места. Во рту пересохло, и я сделала, наконец, медленный шаг назад. «Куда?» — пророкотал Марат, и я отшатнулась, резко поднимая глаза к его лицу. За волнением не заметила, как все это время он наблюдал за мной, не шевелясь и будто не дыша. «Я...» — залепетала, не в силах привести мысли в порядок. Провела языком по сухим потрескавшимся губам. Сглотнула вязкую слюну. Моргнула. «Хватило храбрости войти, но хочешь дать заднюю, почти у красной линии?» Его хриплый баритон вибрации отзывался в моей груди, и я непроизвольно опустила глаза ниже, не выдержав изматывающей тяги. Член оказался таким же, как и сам мужчина. Крупным, ровным, словно из анатомического журнала и с мощной головкой, от вида которой у меня все внутри сжалось. «Красной линии?» Голос дрожал, буквы затраивались, но я не убегала, продолжая стоять напротив ванной. Марат развернулся, встав ко мне передом и демонстрируя еще больше затвердевшее достоинство, а затем вдруг поманил меня пальцем. «Давай, мой трусливый бельчонок, переступи ее и никогда не пожалеешь. Сделай верный выбор». Медленно обернулась, глядя на спасительную дверь, но она меня не манила так сильно, как Архаров, который своей габаритной фигурой занимал, казалось, половину ванной. Опустила голову и сделала решающий шаг вперед. И его оказалось достаточно. Марат среагировал сразу, приглашающе протянул ладонь, за которую я ухватилась, а после встала рядом с ним. Прикрыла глаза, слыша лишь шуршание задергивающейся шторки и чувствуя на плечах капли, стекающие по его лицу. Мужская ладонь легла на мою поясницу, прижала вплотную к себе, и между нами не осталось ни миллиметра пустого пространства. Мои груди расплющились, а его твердый, как скала, торс. Соски от возбуждения напряглись, а кожа живота коснулась вся длина его достоинства. «Твой запах — мой личный диацетилморфин». После слов прозвучал глубокий вдох. «Что?» — шепнула, слыша, как сипит собственный голос. Ладони мои прижимались к бедрам, и я все никак не решалась их поднять и коснуться мужского тела, но Марат сделал все за меня. Поглаживающими движениями прошелся по плечам вниз, невесомо касаясь рук до локтей, а затем приподнял их вверх, кладя мои ладони себе на плечи, бугрившиеся от тугих мышц. Наклонился, и я ощутила его горячее шумное дыхание, а затем прикусил мне кончик уха, языком скользнул внутрь ушной раковины, посылая мурашки по моему непривыкшему к подобным удовольствиям телу. «Мой морфий», — ответил спустя несколько секунд мне прямо в ухо. «Сорт героина?» Нервно хихикнула и, наконец, широко распахнула глаза. «Банально!» Слегка прорычал и осмелел, опускаясь ладонями по позвоночнику вниз до ягодиц. «А ты у меня девочка особенная, далеко не банальная». На этом наше недолгое общение прервалось, и сквозь шум слабого потока воды я слышала только наше дыхание в унисон, прорывающееся у Марата порыкивание самца, который дорвался до сочного куска стейка, и мои попискивания, и пока еще не смелые стоны. Все мне было в новинку, но чувствительное тело реагировало на все его касания и поглаживания чутко и одобрительно, словно доселе расстроенный инструмент в руках умелого музыканта. Голова кружилась от томления, пульс то ускорялся, то замедлялся, ориентируясь на мужчину, который вел нас в этом танце телесной прелюдии. Меня виртуозно вертели и крутили, а затем я оказалась к нему спиной. Поток воды в какой-то момент хлынул неожиданно, заставляя меня пискнуть и прижаться к Марату так резко и плотно, что раздался шлепок. Я запрокинула голову, делая глубокий вдох и видя сверху его подбородок, напряженные мышцы шеи, натянутые скулы и сжатый до бела рот. Он словно находился на грани изнеможения, но продолжал при этом жадно касаться моих ключиц, затем полных грудей. Покрутил между фаланг пальцев розовые соски и одной рукой скользнул к бархатистой поверхности живота, где вовсю летали бабочки, расправившие нараспашку хрупкие, слабо развитые крылья, которым только предстоит окрепнуть. Тугой комок нервов внизу заставлял меня поджимать пальчики на ногах и стискивать челюсти, не в силах терпеть зарождающуюся агонию, доселе непознанную и оттого невероятно сладкую, какая бывает лишь в самый первый раз. «Сядь на бортик». Приказ был произнесен тихо, но из-за обоюдного молчания прозвучал ракочуще, словно рев голодного зверя. Самца в преддверии кульминации охоты. «Что?» Марат не стал дожидаться, когда мое сознание прояснится и поймет его слова, так что вскоре меня развернули, приподняли и усадили на широкий стык бортика ванной. Вздрогнула от соприкосновения с холодом керамики, но не успела опомниться, как мою левую ступню положили на бортик, а правое колено уперли в стенку. Охнула от стыда, когда мужчина опустился на колени, и я вся предстала перед ним, как на ладони. «Не надо!» Не нужно быть опытной любовницей, чтобы понимать его намерения. Порывалось было свести ноги вместе, но его руки легли на мои икры и не позволили мне сделать ни единый миллиметр движения внутрь. «Тш-ш-ш!» Марат оскалился и наклонился, а я, не в силах смотреть на это бесстыдство, прикрыла руками лицо. Это было выше моих сил. Первым делом он коснулся чувствительного бугорка, заставляя меня застонать и откинуться затылком на прохладный кафель. «Отзывчивая девочка. Моя». Последнее он прорычал настолько пособственнически, что это отозвалось дополнительной истомой по всему моему телу, которое и без того было словно оголенный нерв, готовый вспыхнуть разрядом тока в любой момент. «Ах!» Выдохнула, когда его язык умело прошелся по всей длине моего лона. Внутри зародилась ревность, ведь такие умения приобретаются лишь с обширным опытом. Но когда он вдруг ударил кончиком языка по клитору, забыла обо всем на свете. Это был танец страсти, исполненный умелым мастером, который будто знал, где надавить, где пройтись, чтобы я улетела в нирвану. Мужские пальцы с усилием вдавились в кожу бедер, а затем прошлись вдоль к коленям, не забывая ласкать и поглаживать. Из меня вырывались не то хрипы, Не то стоны. Я закатила глаза и часто задышала, чувствуя, как вздымается пышная грудь, от которой он зачастую не отводил взгляда. А затем вдруг, когда я была почти у самой черты, ощущая зарождающийся комок, готовый взорваться и разлететься на мириады звезд, Марат остановился, прервал свои движения. Недовольно выдохнула, открыла глаза и опустила их на мужчину, который продолжал взирать на меня снизу вверх. В этот момент я ощущала себя богиней, стоявшей на пьедестале и позволяющей подданным ублажать себя. Точнее, конкретному почитателю. «Почему ты остановился?» Мой голос, хоть и звучал тихо, но не распознать мои слова в тишине было невозможно. «Хочешь получить наслаждение?» Покраснела, отводя взгляд, но каждый раз натыкалась снова на Марата, который темным тягучим взором заставлял меня дрожать. «Хочешь, чтобы я произнесла это вслух?» Ощутила себя уязвимой, как никогда раньше. Раскрытые бедра, опухшая женственность, мужчина, бесстыдно рассматривающий меня каждую секунду. Вкупе все это делало ситуацию непривычной для моей ранимой и чувствительной натуры. Всякому мужчине приятно осознавать, что его женщина испытывает к нему страсть. Я промолчала, но подняла ладонь и осмелела, касаясь рукой его груди в области сердца. Оно учащенно билось, под стать моему, и я облизнула губы, чувствуя, как внутри все сладко сжимается от осознания его одержимости и собственного желания, которое я более не собиралась отрицать. Глупо упускать шанс, когда ваш интерес друг к другу взаимен. Отчего-то я Марату верила. Может, хотела, может, он сам добился этого своими поступками и бесконечными словами-убеждениями, что у него ко мне все серьезно. Но результат был налицо. «Я хочу тебя, Марат. Всего хочу». Не сказала, а скорее тихо прошептала, не веря, что делаю это всерьез, а затем, чтобы не сгорать со стыда из-за его ошарашенного, но удовлетворенного взгляда, подалась вперед и прижалась губами к его. Прикусывала от переизбытка эмоций и отсутствия опыта, но вкус его был неповторим и отзывался дрожью во всем теле. «Бельчонок!» — прогрохотал Архаров и вжал мое тело в себя, поднимая и держа меня на весу. Его поцелуи обжигали кожу, касания заставляли меня сгорать в пламени страсти, а неспешные движения мужской плоти вдоль моей сердцевины и лепестков заставляли трепетать в ожидании десерта. Мой первый раз обещал быть запоминающимся и томительным. Не помню, как мы оказались в моей комнате, которую он занял, но глаза я открыла тогда, когда моя спина коснулась хлопковой простыни, а сверху навис Марат, любуясь искаженными чертами моего лица и слушая мое заполошное дыхание. Грудь обожгло от его горячего взора, соски затвердели и заныли, особенно когда шершавые грубоватые пальцы нежно коснулись розовых бутонов, жаждущих мужского внимания. «Хорошо, что ты купил новую кровать». Невпопад забормотала и покраснела, когда он посмотрел на меня нечитаемым взглядом. Сдала себя с потрохами, так что теперь не оставалось сомнений, что я его ревновала. «Теперь есть только ты, девочка моя». Прошептал мне прямо в губы, прижался сверху, расплющив торсом моей груди и прикасаясь левой ладонью к внутренней части моих бедер. Больше мы не разговаривали. За нас все делали наши тела и инстинкты. Пальцы его действовали умело, надавливали на все чувствительные эрогенные зоны, о которых я не имела представления. Но нам еще предстояло узнать не только друг друга поближе, но и изучить тела. То, чего я на самом деле боялась, едва ли не больше душевной близости. Первый толчок не был неожиданным. но я запомнила этот момент на всю жизнь. Нависшее надо мной тело, тяжесть которого я ощущала на себе с восторгом, несмотря на то, что Марат старался опираться локтями, чтобы не вдавить меня в матрас и не раздавить своей 100-килограммовой тушей. Мне это было в радость. Так я ощущала себя под некой защитой, ведь именно он контролировал все, что сейчас происходило с нами. Раздвигая тугие складочки, мощный орган протиснулся глубже, стараясь не причинять мне дополнительной боли, но пока все, что я чувствовала, это наполненность и сладкие спазмы, которых доселе не ведала. Секундная резкая боль отрезвила, распахнула глаза, судорожно дергая ногами и рефлекторно пытаясь сбросить с себя Марата, который и с места не двинулся, удерживая меня от лишних движений. «Расслабь бедра, бельчонок!» Сцепив зубы, еле выдавил из себя. На его лбу проступила капля пота, скулы были напряжены, вены на висках и шее вздуты, а губы поджаты так сильно, словно он держался из последних сил. На грани безумия. Часто и глубоко задышала и последовала его совету, но скорее благодаря его умелым пальцам, которые снова коснулись клитора, надавливая и вращая кнопку в круговую. Соки желания стали выделяться обильнее, и боль стала притупляться. Ее заменило желание. Когда терпеть уже стало невмоготу, я двинула бедрами и слегка захныкала. Жажда продолжения толкала меня на безумство, оставившие на его плечах и спине кровавые полосы. Уж слишком я захмелела и забылась, но вторившее моим действиям довольное рычание служило мне не то утешением, не то подбадриванием. Кожа к коже. Ускоряющееся скольжение его члена внутри моего лона, учащенное дыхание, бешеное биение потерявшего покой сердца, а затем внизу живота лопнул шарик, бывший средоточием и кульминацией моего удовольствия. Тепло растеклось по всем конечностям, вызывая на моем лице блаженную улыбку. Марат последовал за мной почти сразу. Член его в какой-то момент будто запульсировал, все его тело напряглось, а затем внутри ударила теплая струя. На краю сознания мелькнула пугающая мысль о защите, о которой я совсем не подумала, но веки уже закрылись, и меня планомерно стало тянуть в сон. Архаров перевернулся на спину, положил меня на себя и обнял, крепко прижимая и укрывая сверху одеялом. Уснула я, лежа на его плече, закинув руку на грудь, а левую ногу поперек его бедер. Лепота.